Но вместо того, чтобы пересечь поле, расстилавшееся за канавой, лисица решила подняться на шоссе и немного пробежать по асфальту. И инстинкт подсказывал ей, что привести преследователей в замешательство надо сделать что-то неожиданное. «Сюда, сюда, лови рыжую чертовку!» — раздавались сзади выкрики собак. Вдали цокали копыта. Однако всадники не слишком понукали лошадей. Помчись они во весь опор, жесткая каменистая земля повредила бы подковы. Это немного сдерживало охотников. Из-за поворота показалась машина. Водитель, заметив лисицу, нажал на тормоз. Оха на секунду замешкалась. С машинами она встречалась нечасто, но знала, что от этих штуковин лучше держаться подальше. Лисы, ежи, кролики и даже птицы нередко гибли под их колесами. К тому же они распространяли вокруг себя омерзительную вонь. Но все-таки, сталкиваясь с тракторами, Оха убедилась, что они могут быть полезны. Едкий дымок, который они извергают, способен заглушить запах любого животного. Водитель оказался самкой, которая ошарашенно уставилась на лисицу. Оха тем временем приняла решение. Она вспрыгнула на капот машины, потом на крышу и соскочила на дорогу по другую сторону. На белом лице самки мелькнул испуг, но никаких других запахов, кроме запаха машины, лисица не ощутила. Теперь собакам будет нелегко взять след. Оха, не сбавляя темпа, продолжала бежать посредине дороги. Вскоре она поняла, что ее смелость и находчивость не пропали зря. Ушей ее достигли растерянные собачьи крики и перебранка. Гончие метались вокруг машины, не зная, куда теперь бежать. Автомобиль тщетно пытался пробиться сквозь собачью свору. Две гончие, превосходившие своих собратьев чутьем, старались вскарабкаться на капот и скребли когтями по железным бокам машины. Тут с другой стороны показался еще один автомобиль, собаки, заполонившие всю дорогу, и ему преградили путь. Напрасно водители жали на клаксоны. Наконец подоспели всадники. Машины, лошади, люди, собаки — все смешалось в кучу, и лисица опять получила несколько драгоценных минут передышки. Люди скулили и тявкали, скорее всего, кляня по-своему машины. Их водители, собаки ругались, осыпая бранью лошадей, которые, переступая с ноги на ногу, едва не затаптывали их. Лошади, чьи копыта скользили по гладкому асфальту, тоже в долгу не остались. Они крыли всех и вся на своем языке, богатым крепкими выражениями. Ох, они слишком хорошо знали лошадиный язык, однако при встречах лошади частенько выкрикивали ей вслед ругательства. И она понимала, что сейчас они то и дело вворачивают слово, означающее «навоз», но куда более грубое. Но вот раздался охотничий горн, и собаки, возбужденно повизгивая, устремились вперед. Погоня продолжилась. Невдалеке от дороги лисица увидела дом. Она вскочила на изгородь и с достойной восхищения ловкостью, балансируя на краю, пробежала по ней до ворот. Потом спрыгнула вниз и оказалась в саду. Посреди небольшой лужайки стояла каменная повивка для птиц в форме церковной купели. Почувствовав запах воды, Оха подпрыгнула и, с трудом удерживаясь на краю чаши, приняла жадно пить. Поилка накренилась под ее тяжестью. Воробьи, сидевшие на карнизе дома, осыпали лисицу оскорблениями и насмешками.